Глава 23. «Слушай внимательно», — затараторила Олеся. «Надо полностью исключить меня из подозреваемых. Валерка должен точно знать, что я вообще ни при чем. А запись нежного воркования в его автомобиле сделала любовница. Она гадина. Решила поставить законную жену в известность о своем существовании. Поняла, о чем говорю?» «Не очень», — призналась я. Воротникова вытащила из кармана мобильный. «Слушай, это платье мне катастрофически мало», — произнес незнакомый женский голос. «Даже не застегивается на груди». «Верно», — согласился баритон. «Плохо сидит». Я сразу узнала Валерия. «На мой взгляд, лучше синее», — продолжила сопрано. «Красное не годится». «С цветом берлинской лазури плохо сочетаются изумруды на твоей шее». «Тогда белое?» «Белое для невесты. Его можно и просто так носить». «Ладно, если тебе не нравится белое, а красное сидит по-уродски, то третья вешалка справа». «Желтое? Терпеть не могу этот цвет». «Почему? Посмотри!» «Ксюша, немедленно верни шмотку на место. Любая женщина в ней будет выглядеть как перезрелая канарейка». «Зато колье с изумрудами будет смотреться на таком роскошно», — возразила спутница Валеры. Леся всхлипнула. «И как тебе? Валерка покупает своей платьишко и уже подарил колье. Между прочим, со мной он в магазин последний раз ходил лет 10 назад». «Ну...» — замямлила я. «Ну, как тебе запись попала?» «Почуяла, что супруг налево глядит, положила ему в сумку шпиона. Отличная штука. Включается дистанционно, присылает все, что снимает на почту. В интернете купила. Лоханулась, взяла подешевле. А там время записи всего ничего. Но с другой стороны, зачем долго слушать? Все ясно. Мужик решил шлюху приодеть». Олеся схватила трубку, потыкала в нее пальцем. «Вот это послушай, уже другая запись». Я опять уставилась на мобильный Воротниковой. «Платье есть», — засмеялся Валера. «Колье, серьги тоже. Может, теперь шубку?» «Летом?» — удивилась девушка. «В журналах фото часто публикуют, как селебрити вечером набрасывают на плечи манто. Фу, моветон! Шуба и в Африке шуба. Поехали». «Куда?» «В меховой бутик. Сейчас посмотрю, какой получше, подороже». «Ладно, как хочешь. План на завтра есть? Давай в 14 подойдет? «Конечно». «Ты уже успеешь все сделать? Издеваешься? Времени с 10 часов полно?» «Как приедешь, позвони, только не опаздывай. Можешь вспомнить, когда я появилась не вовремя?» «Нет». «Вот и завтра не заставлю себя ждать. Умница». «Не люблю дешевые комплименты. Слова — пустое сотрясение воздуха». «Завтра у магазина счастливый день на парковке, 14. Договорились?» Стало тихо. «Выключился шпион», — прошептала Леся. «Ну и хорошо», — тихо сказала я. «Все понятно. Чем могу помочь?» «Необходимы доказательства измены», — объяснила подруга. «Сейчас голоса легко подделать, но если в моем распоряжении окажутся фото и длинная запись разговора, вот тогда Валере плохо придется. Договорилась с хакером. Он может отправить мне видео и аудио якобы с номера шлюхи. Покажу все Валерке, скажу, твоя баба решила меня проинформировать. Вижу, у вас все серьезно. Собирай манатки и дуй к своей любви». «Он эту дрянь вмиг возненавидит. Станет на колени у меня прощения просить». Я молча слушала подругу, на языке вертелся вопрос. Заговор Офигея или Офиногена не помог? Зря я в болоте плавала, но промолчала. Лесе сейчас очень плохо, не следует ехидничать. Вот только она задумала глупость. Вдруг Валера влюбился в юную особу, и слова про собранные вещи его обрадуют. Часто неверный муж испытывает чувство вины перед законной супругой, поэтому не предпринимает никаких шагов для разрушения семьи. Если женщина хочет во что бы то ни стало продолжать жить с мужем, она сделает вид, что ей ничего не известно про левый зигзаг. Коли супруга, подавив чувство обиды, подумает о семейных отношениях, сообразит, что кое в чем она сама виновата, скорректирует поведение, лексику, то, вероятно, ловелас прекратит общение с метрессой. Скандал, выкладывание улик на стол, слова «отправляйся жить к своей проститутке», вышвыривание чемодана на лестницу — все это приведет к победе той, которая влезла третьей в чужой брак. Если же вы уверены, что никогда не сумеете простить изменщика, не желаете его видеть, слышать о нем, вот тогда начинайте скандалить. Мне сейчас очень не хочется участвовать в том, что придумала Леся. Даже выслушав аудиозапись, где шла речь о покупке платья, шубы, колье, мне трудно поверить, что Валера нашел замену Олесе. Но если это случилось, то во многом виновата сама Воротникова. Нельзя постоянно закатывать мужу скандалы. В конце концов, даже ангел способен огрызнуться. Я вздохнула и сделала попытку избежать участия в спектакле. Если использовать современные компьютерные технологии... «Не хочешь помочь?» — прошептала Воротникова. «Так и скажи. Олеська, не желаю ругаться с Валерой. Он богатый мужик, а ты вот-вот станешь брошенной им женой». Леся всхлипнула, потом отчаянно заплакала. «Конечно, все сделаю», — живо переменила я позицию. «Просто решила предупредить, что если придется использовать фото и аудиоматериалы в суде, то...» «Нет!» — закричала Воротникова. «Я похожа на дуру, которая отдаст Валерку, мужика из списка Forbes, какой-то бабе? Да никогда!» «Зачем тебе тогда снимки?» — изумилась я. «Дегтярев увидит кадры», — защебетала Олеся. «Велит Кузе найти данные на дрянь подзаборную. Все про нее узнаю, потом Валерке про шлюху доложу. Скажу, дорогой, подобная связь портит твой имидж. Я тебя люблю, не могу позволить, чтобы над нами даже дворовые собаки ржать начали. Мой совет — уходи от проститутки, не позорься». Если он рогами упрется в грядку, загундит, мы просто в хороших отношениях, выложу туза. Прикинь, как заликует сплетник, получив такие материалы, и перед ним видео из машины, где они веселятся. Бац! Аудиозапись прошу, бу-бумс! И все остальное, что появится. Взгляд в пол воткну и прошепчу. Выбирай, любимый, либо одна, либо я. За меня не беспокойся. Все нажитое в браке непосильным трудом поделим пополам. И сплетник мне за честный рассказ о нашем браке хорошо заплатит. И дом получу, и машину, и бизнес с располовением. Ну как? Готова мне помочь? Что мне делать? — пробормотала я, ощущая себя зайцем в капкане. Запоминай. Муж наврал, что сегодня он без 15:02 будет на очень важном совещании. Валерка, как всегда, приедет раньше. У него бзик по поводу времени. Припаркуется на площадке и 100% пойдет в туалет. У Ромео хронический цистит, о чем юная Джульетта не подозревает. Воротников ей про болячку не расскажет, постесняется. Писает он долго, у тебя минут 15 точно будут в распоряжении. Залезешь в багажник, притаишься, дождешься, когда парочка удобно устроится на заднем сиденье, и запишешь видео их кувырканий. «Сейчас полно гостиниц, где можно снять номер», — попыталась я вразумить Лесю. «Легко квартиру снять. Зачем в автомобиле устраиваться?» «Глупо очень». Леся тихо хихикнула. «Поверь, Валерка не откажется в джипе устроиться. Сам за руль сядет, водителя не позовет. Твой муж умный человек. Не могу представить его на парковке, Леся засмеялась. «Васильева, ты прямо королева Виктория. Только в постели, ночью, в темноте». А мы с мужем месяц назад кувыркались на заднем сиденье в пробке. «В пробке?» — заморгала я. «На шоссе?» «Ага». Авария случилась, какая-то цистерна перевернулась, из нее фигня вылилась. В навигатор сообщение выставили, что надолго приключения, будут шоссе мыть. Но не сидеть же просто так. Валерке нравится в машине. «Поняла», — смутилась я и начала размышлять вслух. «Чтобы сделать видео процесса, мне придется подняться над спинкой заднего сиденья. Вдруг кто-то из участников увидит меня. Не надо тебе вставать. В джипе Валерки, как во многих внедорожниках, в спинке заднего сиденья есть типа дыра. Она закрыта куском кожи. Служит для того, чтобы лыжи в багажнике возить. Они длинные, поэтому частично просовываются в салон через отверстие». «Такое есть?» — снова удивилась я. «Конечно!» — засмеялась Леся. «Спроси у своего мужика». «Феликс в командировке». «Ну так он у тебя не один. Поговори с Семеном». «Залезла. Что дальше?» Олеся ускорила речь. «Лежишь в отделении для чемоданов. Когда парочка, наконец, устроится уютно, запихнешь руку в дыру, высунешь ее из спинки, все заснимешь. Не придется твоей голове над задним сиденьем качаться. Никто тебя не приметит». Я решила использовать последнюю возможность избежать переключения. «А где мне ключи от джипа взять?» Леся протянула мне связку. «Держи! Запасной комплект!»